Глава 4. Цербер. Аршинов распрощался с группой за блокпостом, охранявшим вход на Белорусскую со стороны Маяковской. Он долго тряс Анатолию руку, желал удачи и все сокрушался, что Нестор его слишком тщательно оберегает, как ценного специалиста. Непонятно было, шутит он или нет, но на задании прапор мог бы им очень пригодиться. Этот красномордый стареющий верзила, пока был трезв, вообще мог сгодиться на многое. И сноровки армейской он еще не утратил. Толя вспомнил, как ткнулся лбом в пистолетный ствол. А уж его знания в области взрывных устройств были бы точно как нельзя кстати. Кульминатор тути. Аршинов говорил об этом химическом соединении, как об обычной воде. В его случае даже скорее как о водке. Был бы он еще столь солидарен политически. Равенство там, братство. Справедливость вселенская. Нет, у Аршинова своя правда. Он-то знает, что с типами вроде Никиты и с его дружками-коммуняками, и с фашистами, да и с доброй половиной метро, иначе как на языке фульминатор тути и тротила, не разговоришься. Попробуй их пронять россказнями о справедливости. Горбатого исправит только могила. И опять тупик. Если рассуждать таким образом, чем ты тогда лучше тех, кого ненавидишь и презираешь, а? Дьявол. Нет, проповеди проповедями, а хирургическое вмешательство в разумных пределах все же необходимо, решил Анатолий. Иногда. Есть случаи, когда без него не обойтись. И сейчас как раз такой случай. Если позволить улучшать общество разным корбутам, то недалек тот день, когда беседовать о солидарности и справедливости станет попросту не с кем. В таком случае учиться можно и нужно всегда и всему и в любое время. Кто знает, что может в жизни оказаться полезным. Взять, к примеру, того же Серегу. По отношению к нему Анатолий вроде как выступал в роли гуру. Читал и цитировал на память наиболее полюбившиеся места из Кропоткина. Трепался о мистике, насквозь пропитавшей каждую строку мастера и Маргариты. Сначала тот поддавался туговато. Но потом что-то в нем скрипнуло, и пошло, пошло, пошло. Сперва искра какая-то зажглась в глазах. Потом он стал у Толи книжки одалживать. Потом сам себе купил на получку. И при этом Толя ни разу не удосужился поучиться у друга механики. А ведь если положить на одну чашу весов навыки Аршинова во взрывном деле и талант к механике Сергея, а на другую непоколебимую Толину уверенность в том, что путь, указанный Кропоткиным, единственно верный, то Анатолию с его князем Петром Алексеевичем в прекрасном новом мире метро делать нечего. Туго придется. Время теории прошло. Нынче практики нужны. Анатолий поправил съехавшую на бок лямку рюкзака. Взглянул на Никиту. Короткая остановка на Белорусской пошла тому на пользу. Перебежчик больше не сутулился и почти не хромал. А чего хромать и сутулиться? Небось, встретился взглядом со связняком. Убедился в том, что товарищи не собираются оставлять его на растерзание анархистам. И теперь преспокойно продолжает выполнять свою миссию. На родном проспекте Маркса Никита сдаст диверсантов с потрохами и получит какой-нибудь орден боевого красного знамени. Анатолий тряхнул головой. Идти на задание с такими мыслями нельзя. Как командир при таких подозрениях он должен дать приказ о возвращении на Войковскую. Или? Что если остановиться и прямо здесь вытряхнуть из Никиты душу? Перебежчик не производил впечатления несгибаемого борца за светлые идеалы. Если хорошенько поднажать, как миленький заговорит. Нет. Нестор верил Никите. Оставить под сомнение умение батьки разбираться в людях Анатолий не мог. Не имел права. Чином пока не вышел. Анатолий вздохнул. А как, черт побери, было бы уместно сейчас засадить пухлощекому предателю промеж рогов? Впереди послышался хруст щебня под чьими-то ногами. Луч фонарика выхватил из темноты два силуэта. Маленький и побольше. Группа остановилась. Рука Анатолия автоматически метнулась к поясу. Ладонь сжала серебристую рукоятку пистолета. Мозг мгновенно зафиксировал картину. Анатолий точно знал, что видел женщину, державшую за руку ребенка. Мамочка. Но разве это привидение не должно было слоняться в туннеле между Охотным и Тверской? Это ведь обходчик, по легендам, имел право разгуливать, где ему вздумается, а мамочка не должна была покидать свой предел. Встретить призрак в компании 6 рослых ребят было, конечно, значительно приятнее, чем столкнуться с ним в одиночку. А еще лучше бы не признаваться ни себе, ни другим, что вообще хоть на секунду поверил в эти глупые байки о привидениях. Луч фонарика скользнул по стене и утонул во мраке прямоугольного дверного проема. Стальная, насквозь проржавевшая дверь подсобки болталась на одной петле и едва заметно покачивалась. Тот, кто спрятался внутри, очевидно, зацепил ее. По Толиному знаку группа встала полукругом и медленно двинулась к двери. Никого там не будет. Призраки подстерегают одиноких путников. Как и диверсанты, привидения не любят свидетелей. Растворятся в темноте, и все. «Что же это я?» – спросил себя Анатолий. «Неужели все-таки верю?» Вопреки ожиданиям, мамочка и ее сынок не исчезли. Когда фонарь осветил помещение площадью всего в несколько квадратных метров, все увидели нарушителей спокойствия. В дальнем углу за перевернутым стеллажом, согнувшись в три погибели и прикрывая собой мальчика лет 5, пыталась спрятаться женщина. Ее некогда коричневое пальто местами выцвело и сделалось розово-пегим, а о том, что воротник был когда-то рыжим, напоминали только редкие клочки свалявшегося меха. Женщина дрожала от страха. На приказ Анатолия выйти в туннель она ничего не ответила. Мальчик оказался смелее. Он вырвал ручонку из материнской ладони и вышел на середину комнаты. Существо, более походившее на испуганного, но любопытного зверька, было облачено в кургузую, украшенную множеством разноцветных заплат, куртку. На нем были слишком короткие брючки и огромные, на несколько размеров больше, чем требовалось, ботинки. Слипшиеся в сосульки русые волосы выглядели как иголки ежика. Ослепленный ярким светом, мальчик прищурился. Но, рассмотрев Анатолия, сотоварищи улыбнулся и вытянул вперед грязную ладошку. «Подайте, люди добрые, на пропитание!» Толя сделал шаг к мальчику, собравшись погладить его по голове, но женщина неожиданно издала сдавленное рычание. И, перемахнув через стеллаж, одним прыжком оказалась между ним и мальчиком. Еще в прыжке она вскинула руку. И если бы Анатолий инстинктивно не попятился, то острые ногти, несомненно, располосовали бы его щеку. Женщина тряхнула седыми космами и подняла лицо. Анатолий сделал еще один шаг назад. Защитнице мальчика было лет 30. И не старое еще лицо странно, нехорошо сочеталось с пепельными волосами. Будто однажды она увидела что-то, от чего мигом посидела. Черты ее лица можно было назвать правильными, если бы не уродливый вертикальный шрам, идущий от левого глаза до края губы. Но больше всего пугали глаза. Глубоко запавшие, словно смотревшие из бойниц. Они, как и волосы, принадлежали старухе, а не молодой женщине. В этих глазах читались и непонятная сила, и смесь тайного знания с откровенным безумием. Выдерживать такой рентгеновский взгляд дольше нескольких секунд было невозможно. Анатолий молча уставился в пол. «О, все вы сдохнете!» — заговорила женщина нараспев. «Это говорю вам я, любимая ученица зверя. Вы умрете совсем не так, как рассчитываете. Не в теплых палатках, обжираясь колбасой. О, нет! Зверь придет за вами, обовьет своими щупальцами и утащит туда, где рождается мрак. Он заставит вас спуститься по черным ступеням боли в храм страданий. Он скует ваши члены адским холодом и начнет пожирать с ног, медленно, очень медленно добираясь до головы. Это предрекаю вам я, избранница, которой зверь коснулся своим перстом, пометил когтем и оставил в живых. Истинно, истинно говорю вам, умирать будете долго и миллион раз пожалеете о вонючей крысе, которую отобрали у голодного мальчика». Закончив свою речь, женщина сунула руку под лохмотье и швырнула к ногам Анатолия скрюченный от огня трупик крысы. Затем завалилась на бок, закатила глаза и забилась в конвульсиях. Тело несчастное вытянулось, как струна. Потом обмякло, а на губах появились пузыри пены. Мальчик опустился на корточки, поднял бессильно упавшую на пол руку женщины и прижал ее к щеке. «Это пройдет», — сказал он куда-то в пустоту. «Это никогда не продолжается очень долго. Потом маме станет лучше, гораздо лучше. Она перестанет пугать меня и звать зверя». «Вам надо пойти с нами», — хрипло сказал Анатолий. «Мы проводим вас до станции». «Я не крал эту крысу», — заверещал мальчик. «Честное слово, она сама упала с вертела на пол. Я лишь поднял ее, потому что очень хотел есть». «Никто тебя не обвиняет в краже», — Толя кивнул Артуру. Тот расшнуровал рюкзак и вытащил из него кольцо свиной колбасы. «Пока мама придет в себя, ты перекусишь, а потом мы вместе вернемся на станцию». Мальчик выхватил колбасу, впился в нее зубами и промычал с набитым ртом. «Ни за что! Если мы вернемся на Маяковскую, нас точно забьют до смерти. Мы останемся здесь, а потом мама скажет, куда надо идти. Уходите, пока она не очнулась и не позвала зверя». Анатолий покачал головой. А что он еще мог сделать для несчастной эпилептички и ее сына? Порваться на полудикую Маяковскую, задать жару тем, кто обижал юродивую? Да что это изменит? Стоит группе после этого уйти со станции, как женщину повесят или сожгут, как ведьму. Анатолий посмотрел, как мальчик справился с колбасой, воровато поглядывая по сторонам, схватил крысу и сунул ее за пазуху. «Нечего разыгрывать из себя защитника униженных и обездоленных», — одернул себя Анатолий. «Я просто не имею права вмешиваться не в свое дело. У меня есть задание, станции, и оно должно быть выполнено». Он молча кивнул мальчишке и опустил голову, шагнул в туннель. Отряд, перешептываясь, двинулся следом. Женщина говорила о звере, о щупальцах. Вспомнились вздыбленный бетон, изуродованная решетка и неизвестно куда исчезнувший с рельсов шланг. Дьявольщина! Что же это было? Осьминог, как в детских книжках, только подземный, прорывающий себе ходы своими щупальцами-хлыстами. От мрачных размышлений отвлекло приближение станции. Перед Маяковской не было блокпоста, а сама станция влачила существование в полумраке. Поэтому узнать, что подходишь к ней, проще всего было по тяжкому запаху сальных свечей. К горящему машинному маслу, используемому для освещения палаток на Войковской, Анатолий привык настолько, что почти перестал обращать внимание на его вонь. А вот сальные свечи сразу заставили думать о крысином шашлыке. Анатолий поморщился. Он приказал не забираться на платформу, а пройти мимо Маяковской. Ловить тут было нечего. Рвань, бомжи, да сифилитичные проститутки, грязь, зараза и голод. Гиблое место, это Маяковская. И дети тут, говорят, пропадают. Шагая по рельсам мимо станционного зала, Толик обратил внимание на развеселого торговца крысиным шашлыком. Лоток его, как центр мироздания, располагался в середине платформы. Анатолий посмотрел на полное, лоснящееся от пота лицо шашлычника, перевел взгляд на грязно-серый, покрытый жирными пятнами фартук. Маленькие, бегающие глазенки торговца вызывали тошноту. И Анатолий с трудом подавил желание вскочить на платформу, пнуть ногой ржавую ножку мангала и расшвырять мерзкие тушки крыс по всей платформе. Ведь именно эта тварь с бегающими свиными глазками и вынудила сумасшедшую сыном бежать со станции и прятаться в перегонах. Легче Толе стало лишь тогда, когда отряд вернулся в туннель, и запах сальных свечей постепенно сошел на нет. Вот так иной раз и не знаешь, где хуже. В страшных темных туннелях, где можно найти свою смерть, так ничего и не поняв. Или на таких станциях, где люди разлагаются заживо, даже не успев умереть. На середине перехода отряд сел перекусить. Ели в полной тишине и почти кромешной тьме. Только клацали зубы и ходили желваки. Поглядывая на хмурые лица товарищей, Анатолий понимал, о чем они думают. Пророчество сумасшедшей о черных ступенях боли в храме страданий хорошего настроения не добавили. Но вот кто тут восторгался князем Кропоткиным и его исследовательским пылом? Спросил себя Толя с ехицей. Вот, изучай, строй себе научную карьеру. Новые виды фауны – пожалуйста. Есть неплохие шансы войти в историю первооткрывателем зверя, хотя настоящим-то его первооткрывателем был рыжий Митяй. Сколько еще открытий чудных сулит нам московское метро? Треугольник Чеховская-Пушкинская-Тверская, именовавшийся теперь Рейхан, мог оказаться даже слишком щедрым на открытие. Анатолий готовился к ним заблаговременно. Отдал пистолет, нож и рюкзак Сергею, переложил паспорт в карман брюк. На Чеховской ведь любая заминка могла привести к пальбе. Фашисты славились по всему метро своей нетерпеливостью и нетерпимостью, и оружие пускали в ход по малейшему поводу. Отряд двинулся в путь и без приключений одолел очередной переход. Когда вдали появился мигающий зрачок костра, Анатолий двинул к блокпосту в одиночку. Он поднял руки еще до того, как его заметили. После стандартной процедуры, состоявшей из хлестких, как удары кнута, окриков, к Анатолию направились трое. Все в черных беретах и камуфляжной форме. Они выглядели близнецами не только из-за одинаковых презрительно-ледяных выражений лиц. Анатолий отметил, что одинаковые бульдожьи челюсти делали охранников настолько похожими, будто их обладатели разводили на одной ферме. Старшего можно было отличить потому, что он стоял в центре и держал вместо автомата фонарик. Луч сканировал пришельца от ног к лицу. Автоматчики моментально оказались у Анатолия за спиной и одновременно толкнули его в спину стволами. Первым, что бросилось в глаза при подходе к блокпосту, был плакат, натянутый под потолком туннеля на всю его ширину, на красном фоне черной краской. На трех языках было выведено «Blut und Ehre», «Blut und Honor», «Кровь и честь». Вместо знаков препинания надписи разделялись кружками с трехконечной свастикой. «Кто такой?» — наконец спросил старший. «Человек». «Ага, шутник». Офицер поднял затянутую черную перчатку руку и указал в угол между набитыми песком мешками и стеной. «Полюбуйся. Этот тоже поначалу называл себя человеком. Трепался о том, что артист. Мы совсем немного поработали с ним, переубедили, и теперь...» «Цербер! Голос!» Зазвенела цепь. То, что Анатолий посчитал грудой тряпья, зашевелилось и оказалось стариком-горбуном. Он был босс и одет в невообразимое лохмотье. В свете костра блестела лысина, окруженная венчиком седых волос. На худой, обтянутой пергаментно-желтой кожей шее виднелся металлический ошейник с ржавым висячим замком. Противоположный конец цепи был продет в стальную скобу на стене. Повинуясь приказу офицера, горбун встал на четвереньки, поднял вверх лицо, превратившееся от побоев в сплошной синяк, и раскрыл почти лишенный зубов рот. Уши резанула хриплая пародия на лай. Овчарка, лежавшая у мешков, покосилась на старика и лениво тявкнула в ответ. «Молодец, песик!» Офицер кивнул горбуну и обернулся к Анатолию. «Мы показываем Цербера всем, кто приходит в гости. После знакомства с ним желание шутить с солдатами Рейха, как правило, пропадает. Документы!» Офицер принялся рассматривать паспорт, бормоча себе что-то под нос. Анатолий же не сводил глаз с его кадыка, ходившего вверх-вниз, и размышлял о том, что за доли секунды сможет преодолеть разделяющее их расстояние. А там, с каким наслаждением он вцепился бы в эту шею и сдавливал бы ее до тех пор, пока глаза фашиста не вылезли бы из орбит. При большом желании можно было успеть выхватить пистолет из кобуры. Пристрелить одного автоматчика он успеет. Если повезет, всадит пару пуль в грудь второго. Серега услышит выстрелы и примчится к блокпосту. Вот тогда будет и кровь, и честь. Анатолий с трудом сдерживал себя. Еще немного, и он начнет действовать. Но вместо этого сдержанно проронил. «Мне нужен Малюта». Офицер оторвался от изучения паспорта и удивленно посмотрел на пришельца. «Мне нужен Малюта», — упрямо повторил Анатолий. «Говорить буду только с ним». В течение минуты фашист не произнес ни слова. Заложив руки за спину, он раскачивался на каблуках, очевидно размышляя над тем, пристрелить гостя сразу или сначала помучить. Однако названное Анатолием имя заставило его удержаться от слишком поспешных действий. «Пойдем, но предупреждаю, если опять шутишь, будешь сидеть рядом с Цербером и обучаться лаю». Анатолий последовал за офицером. Он уже бывал на Тверской, хорошо помнил отделанные светло-серым мрамором стены, красные гранитные полы и бесчисленные плакаты с лозунгами и картинками, которые вывешивались на любом подходящем месте. Первое место среди всех картинок уверенно занимало изображение черного человечка, перечеркнутого красной линией. Дальше по списку шла свастика. По платформе расхаживали дюжие парни с каменными лицами, вооруженные автоматами и дубинками. Большинство было в беретах, отчего станция напоминала поле, усеянное грибами с черными шляпками. Анатолий чувствовал на себе неприязненные взгляды, которыми на станции, наверное, встречали любого чужака. Офицер повел Анатолия к центру зала, где у перехода на Пушкинскую, рядом с застывшими эскалаторами, стояли четверо высокопоставленных офицеров. Об их высоком положении в фашистской табеле о рангах свидетельствовала черная форма и фуражки с высокими украшенными орлами, тульями. Проводник приказал Анатолию остановиться. Подошел к группе офицеров, вскинул руку в римском приветствии и перекинулся несколькими словами с фашистом, который не был обрит, а наоборот, бравировал своей огненно-рыжей шевелюрой. «Ты ко мне?» – строго спросил рыжий, приблизившись к Анатолию. «Что-то не припоминаю. Вам привет от дяди Миши». Узкие губы скривились в улыбке, которую можно было только с большой натяжкой назвать приветливой. «О, слышал, много слышал. Молодец, что сколотил свою банду. Вождь прирожденный твой дядя Миша. И как он?» Анатолий бормотал о том, что дядя Миша чувствует себя превосходно, а думал о товарищах-анархистах, которых фашист окрестил бандой. Если уж анархисты были бандой, то как следует называть подданных рейха? Изверги? Ублюдки? Нет, чересчур мягко. Жаль, что Аршинов не выдал второй мины. Этим создателям людей нового типа тоже не повредил бы хороший заряд динамита. Сообщение о том, что Анатолий не один и через Тверскую требуется без обыска пропустить еще 7 человек, не вызвало у Малюты особого энтузиазма. Однако, поморщившись, он все-таки дал распоряжение беспрепятственно вывести группу за пределы Рейха. И даже подчеркивая свое особое расположение к дяде Мише, приглашал заглядывать еще. Анатолий выдавил улыбку в ответ. Он считал, что для полной гармонии рыжему красавцу очень не хватает стального ошейника на шее, и многое отдал бы за то, чтобы увидеть, что получится, если посадить Малюту на цепь вместо несчастного горбуна.